Отрывок из предисловия к прошлому вне времени. Пожалуй, следовало бы называть мое повествование историей, если бы ему хватало исторической строгости, ведь в моем распоряжении лишь воспоминания. Нельзя даже сказать, что я пишу о былом. Изложенные мной события не случались в прошлом, не происходят сейчас и не произойдут в будущем. Я не хочу вдаваться в детали. Здесь лишь канва событий прошлого. Сохранившихся подробностей и так предостаточно. Надеюсь, что, подобно письмам в закупоренных бутылках, плывущим по волнам океана, они доберутся до новой вселенной и попадут в чьи-нибудь руки. Так что я описываю лишь общую схему событий, которую можно заполнить подробностями. Разумеется, эта задача не для нас. Я лишь надеюсь, что кто-нибудь в один прекрасный день займется этим. Мне очень жаль, что этого дня не было в прошлом, нет в настоящем, и он не настанет в будущем. Я подталкиваю солнце к западу, и капельки росы на траве вспыхивают в закатных лучах, будто миллионы внезапно раскрывшихся глаз. Я приглушаю яркость солнца, торопя сумерки, и вглядываюсь в свой силуэт на отдаленном горизонте. Я машу силуэту рукой, и он машет мне в ответ. Я гляжу на него и чувствую, как молодость возвращается ко мне. Да чего же замечательное время! Как раз для воспоминаний.